Глава шестая. Морально я уже настроился на современную разновидность испанского сапога, а меня доставили в душевую. Немного странно. Наверное, заботятся о дорогостоящей аппаратуре. Действительно, испачкаем все электроды. «Сам разденешься?» — хмуро спросил охранник. «Или помочь?» «Сам!» — буркнул я. Смыть с себя грязь и запекшуюся кровь – это даже здорово. Тут я тоже обошелся без посторонней помощи, хоть и под присмотром охранников. Вода была теплая, меня не слишком торопили, но долго плескаться под душем не было сил. Я обсох в струях горячего воздуха. Одежду куда-то убрали, а меня голову водрузили на каталку. Накрыли синей простыней и опять повезли по коридору. Теперь совсем недалеко. Больше всего это напоминало операционную. Куча аппаратуры, стены обложены белой плиткой, яркие лампы на потолке и металлический стол, высокий, сверкающий никелем. Почему-то меня замутило от одного его вида. Скорпионы перегрузили пациента на стол и вышли. Доктор и медсестра уже ждали рядом. Что же дальше? Я судорожно сглотнул. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел заяц погулять. Его поймали, арестовали и под завязку накачали химией». В комнате стоял густой аромат фармацевтики. Медсестра убрала покрывало со стального ящика. Блеснули инструменты. Интересно, она хоть симпатичная? Даже возраст трудно определить под шапочкой и повязкой. «Не волнуйтесь!» Доверительно низким баритоном объявил Эскулап. «Мы вытащим пулю». И он не обманул. Спустя минут пять кусочек металла звякнул, падая в лоток. Я отчетливо это услышал. Операцию делали под местной анестезией. Рану почистили, зашили и наложили повязку. Присохшую пулевую дырку на левой руке тоже чем-то смазали и забинтовали. Оставалось удивляться. Замок не похож на благотворительную контору. Скорпионам далеко до монашек. А меня лечат. Всерьез беспокоятся о моем здоровье. У кого-то насчет меня долговременные планы. Так мне что, радоваться или бояться? Из операционной меня доставили в самую настоящую больничную палату, только без окон. Во всем чувствовалась забота о пациенте. Койка была удобная, подушка мягкая. Одеяло теплое и дверь надежная, стальная. Рядом на столике пластиковая бутыль персикового сока и пластмассовый стакан. Ну да, стеклянный мне не полагается. Действие наркоза кончалось, похоже, мне и так дали минимальную дозу. Щадили ослабленный организм. Пришла боль, но зато уже не мутило. Я ощутил жажду. Сок – это очень кстати. Выпил его целый литр, блаженно откинулся на мягкую подушку. Вот теперь могу и поразмышлять, как я заслужил такое счастье. Многим я уже успел встать поперек горла, многие хотели бы до меня добраться. Оборонщики. Эти знают клиента в лицо, хотя понятия не имеют о моем прошлом. Быстрые убийцы. Про этих мне самому ничего не известно. А они... До сих пор мороз по коже. Словно ожившие детские кошмары. Та ведьма едва меня не уделала. По-настоящему. И хуже всего, быстрые располагают обо мне информацией, той, о которой я даже не догадываюсь. Если эти твари из моего прошлого, то бурная у меня биография и страшноватая. Так ли уж сильно я отличаюсь от быстрых? Перед глазами маячат веселые картинки. Фейерверк из крови и мозгов. Взорвавшийся БТР. Теперь ясно, что случилось с машинами Виталика Мясника. Я открываю свои новые возможности, но это не радует, а пугает. Кто я? Когда отправился в Устюгино, ради чего рисковал, что хотел доказать себе? А может, собственного прошлого я боюсь сильнее, чем всех оборонщиков вместе взятых? Я закрыл глаза. Свет плафонов был матовый, нерезкий, но мне он показался нестерпимо ярким. Я слишком слаб, чтобы думать о серьезных вещах. Мне так хочется покоя. Покоя и забытья. Повезло, я провалился в сон. Будто в темную воду нырнул, без мыслей и сновидений. Когда вынырнул, крепкий парень в камуфляже скорпиона стоял рядом. Где, интересно, Фомин таких отбирает? У парня было лицо брезгливого нибелунга. Сними кепи, одень шлем, меч в руки и готовый Зигфрид, мать его за ногу. К сожалению, хозяин замка не относится к фанатам ролевых игр, и вместо острой железяки у Зигфрида убедительный пистолет в кобуре. «Одевайтесь», — приказал нибелунг. «Вас ждут». По-русски он говорил с небольшим акцентом. «Литовец или латыш?» Я сел на кровати, еще слабый, но чувствую себя заметно лучше. А, кстати, во что мне одеваться? Шмотки мои не вернули. Зато на стуле аккуратно выложены носки, трусы, футболка и спортивный ХБ-костюм. А кроссовки? А вот кроссовки мои. Только я их не узнал. Вымытые и вычищенные. Благоухают какой-то химией. Оделся. «Вы сможете идти сами?» уточнил Зигфрид. «Ага. Пора мне разминать конечности». Залпом допил персиковый сок, и нибелунг выпустил меня в коридор. Конвоиров было двое. Зигфрид впереди, второй такой же светловолосый и накачанный на шаг позади. Кажется, оба прибалты. Камуфляж на них с иголочки. Чисто выбритые, аккуратно подстриженные. Не то что те мордовороты, которые меня ловили. Наверное, оба нибелунга из личных телохранителей Фомина. И, конечно, отбирали их не только по внешним данным. Если буду рыпаться, тяжко мне придется. Но я не буду. Сил хватает только на то, чтобы передвигаться. Карабкаться по винтовым лестницам не пришлось. Замок выглядел средневековым снаружи. Внутри имелись лифты. Мы вошли в кабинку и уже спустя пару секунд оказались в покрытом коврами холле. Голограммы факелов на стенах здесь были, а еще крохотный фонтан и вокруг сад камней. Мы пересекли холл, выждали, пока в сторону отъехала украшенная резьбой металлическая панель, и шагнули в небольшой коридор. Здесь дежурил охранник из той же вышколенной породы, что и мои конвоиры. Он ничего не стал спрашивать, сразу доложил в укрепленный сбоку головы микрофон. «Хозяин, к вам задержанный с 17-го участка». Ответа слышно не было, но охранник шагнул в бок, освобождая проход. Зигфрид распахнул тяжелую дубовую дверь и вошел. Второй конвоир слегка подтолкнул меня внутрь, а сам остался ждать в коридоре. Комната была огромная. Немного неожиданно после узких коридоров а-ля Средневековья. Другая неожиданность – большое панорамное окно. Через него хорошо видны зубчатые стены замка и внизу река. Вдали – стена леса и разгорающийся закат. Это сколько же я проспал? Взяли меня на рассвете, а сейчас уже глубокий вечер. Не меньше 6 часов кануло в никуда. «Красиво, правда?» Перехватил мой взгляд плотный человек в светлом льняном костюме. Он стоял у окна. Многоярусные облака уплывали на запад. Фиолетовые и багровые валы сплетались и опадали. Вспыхивали в лучах, медленно таяли. Небесный прилив откатывался к горизонту. «Да, симпатично», — кивнул я. Больше, чем пейзажи, меня занимал собеседник. Ему лет 60, волосы темные. Широкие лобные залысины, лицо холеное, с легким оттенком загара. Черты скорее приятные. Выделяются глаза, внимательные, цепкие. «Я жил в Англии, в Швейцарии, ездил по миру. Нигде нет такой красоты». Держался он очень спокойно, почти благодушно, будто меня не под конвоем вели в это уютное место, а пригласили на чашку чая. «Прошу, располагайтесь». Дружеским жестом Фомин, а кто ж еще, указал на кресло. Я сел, хозяин опустился в кресло напротив. А чего ему волноваться? Нибелунг маячит где-то у меня за спиной, будто живая статуя у дверей. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, лучше». «Доктор говорит, операция была несложная. Вы быстро пойдете на поправку». «Ага, вашими молитвами». Я оглянулся. «Самого Эскулапа здесь нет. Тоже хорошо. Возможно, форсированный допрос пока откладывается. Все, что мне надо, любой ценой затягивать болтовню. Кроме хозяина, в комнате еще двое. Они тоже сидели в креслах, а посередине был журнальный столик с шахматной доской. Фигур не очень много. Кажется, меня привели к концу партии. Один из игроков тощий, интеллигентного вида. Костюм приличный, хотя и измятый. И лицо у него помятое. Вообще выглядит слегка замученным. Седоватая бородка и усы торчат, будто неряшливо приклеенные. Второй в футболке и шортах выглядит моложе. Ему лет 40. Лицо круглое, гладко выбритое. Этого можно охарактеризовать словосочетанием «бабам такие нравятся», несмотря на зарождающуюся лысину у макушки. Любимец женщин заметно навеселе и время от времени продолжает прикладываться к бутылке кьянти. Голубые глаза весело блестят через стекла очков в тонкой оправе. «Тебе шах, крокодил!» «Шах не мат!» – бормочет интеллигент высоким, чуть гнусавым голосом и аккуратно передвигает ладью. «Как вас им представить?» – улыбнулся Фомин. «Иван!» – соврал я. «Очень хорошо!» – он обернулся. «Друзья, у нас новый гость!» «Привет!» – небрежно кивнул очкастый. «Это Безил». «Можно просто Бас», — добавил тот. «Это Геннадий», — указал хозяин на интеллигента. «Ну, а я Юрий. Когда жил в Англии, меня звали Джо, так что привык к обоим именам». «Удобно», — согласился я. «Лучше, если я буду поддерживать светскую беседу». «Хватит болтать», — вмешался Бас. «Пора чем-то перекусить. Надоело пить натощак». «Он прав», — развел руками Фомин. «Время ужина. Составите нам компанию, Иван». «Как любезно. Настолько, что даже не выглядит издевательством. Впрочем, у меня есть выбор. Отказаться и вернуться к себе в уютную камеру вряд ли выйдет. Зато можно остаться гордым и голодным. Но уж нет». «Да с удовольствием!» – кивнул я. «И правда, чувствую внутри жадную пустоту. Хороший признак». Фомин щелкнул пальцами. «Валдис, пусть несут горячее!» Нибелунг что-то пробормотал в микрофон, а радушный хозяин прищурился. «Живем мы скромно, так что не обессудьте. Все по-простому, без омаров и фуагра». «Не напоминай!» — скривился Бас. — «А что, не любишь французскую кухню?» «Месяц назад был в их посольстве. День рождения президента. Интеллектуальное общение, культурные люди. В общем, этой фуагры выкушал половину подноса. И вроде ничего, закуска. А потом как узнал...» «Темный ты человек», — усмехнулся Фомин. «Мне аж поплохело. Вот извращенцы. Ладно, лягушки, они под виноградную водку вполне. Но жрать печень сдохших от алкоголизма гусей...» «Ага», — пробормотал Геннадий. «Это не по-товарищески». «Да не то слово. Это ж не закуска, а какой-то садизм». «По крайней мере, у них яркая и насыщенная жизнь». «У кого?» — удивился Бас. «О, гусей!» Второй телохранитель, облаченный в белый фартук, вкатил тележку с едой и посудой. Прямоугольный дубовый стол украсился скатертью, супницей и тарелками. Вся посуда из белого фарфора. А ножи, вилки и ложки? Что же это за странный материал? «Прошу, друзья!» Широким жестом пригласил Фомин и сам занял место во главе стола. Геннадий и Бас расположились справа и слева. Для меня осталось место в дальнем конце, напротив хозяина. Я отодвинул стул с высокой спинкой и опустился на мягкое сиденье. Пока телохранитель разливал суп по тарелкам, осторожно пощупал вилку. Пластмасса. Ну, конечно, зачем Юрию Петровичу рисковать? Это еще хорошо, что он не знает про Устюгина. Или все-таки о чем-то догадывается. «Суп из рябчика», — объявил Фомин с милой улыбкой. «Пробуйте, Иван, это вкусно». «Спасибо». Аромат был приятный. Среди кружочков жира плавали листочки петрушки и мелко нарезанный зеленый лук. Я зачерпнул ложкой, подул и отхлебнул бульона. Здорово! Живительный отвар заструился внутрь организма. Как раз то, чего ему не хватало последние два дня. «Рябчик!» — скривился Бас. «А по мне та же курица. Не чувствую я у себя в тарелке настоящей дикой природы». Геннадий насупил брови. «Природа в тарелке? Это как-то звучит дико». «Неправда», — улыбнулся очкастый. «Это яркая и удачная метафора». «Тут ему можно верить», — кивнул Фомин. «С тех пор, как Бас стал пресс-секретарем, Министерство информации изъясняется исключительно метафорами». «Да, тружусь, не покладая мозгов», — вздохнул очкастый, наливая из хрустального графина. «А кто ценит-то?» Я осторожно глянул на его плавный профиль. «Пресс-секретарь? Формально не такая большая должность. А реально? Вероятно, он не зря чувствует себя тут как дома. Единственное странно, почему я удостоился такой чести? Не проще было хозяину беседовать со мной наедине?» «А вы чем занимаетесь?» — спросил Бас, рассматривая меня сквозь стекла очков. Взгляд был пристальный, холодноватый, абсолютно не вязавшийся с имиджем рубахи парня, словно пресс-секретарь и не прикладывался только что к графинчику. Я доживал хлеб и ответил. «Сельским хозяйством». В конце концов, я не очень покривил душой. Не так давно и правда ворочил сено и колол дрова. Уничтожение всяких уродов – это ведь не профессия, а что-то вроде хобби. «Да», – кивнул Бас, – «хорошее дело – растить овощи, фрукты и злаки. Обожаю творцов, инженеров, алхимиков, пахарей и очень не люблю убийц». Он отвернулся и зачерпнул ложку супа. Проглотил и опять казался подвыпившим и безобидным. «Ага». Допрос уже идет на всю катушку. «Неужели сельское хозяйство так опасно?» — уточнил Фомин, добавляя в свою тарелку мелко нарезанного лука. «Я ждал этого и рассказал свою историю, незамысловатую. Чем проще, тем лучше».